Самое лучшее в путешествии – возвращаться домой. Кто это сказал? Не он. Хотя мог бы, думает он, бродя по квартире. Вечер, вторник. Завтра они едут в Бостон. Если любишь свой дом, даже если и не любишь, нет ничего уютнее, спокойнее, приятнее первой недели после возвращения. Даже вещи, которые обычно раздражают – завывание автосигнализации в 3 часа ночи, голуби – которые решают поворковать и потоптаться у тебя на подоконнике именно тогда, когда хочешь поспать подольше. В эту неделю, напротив, напоминают о том, что в тебе есть постоянного, о том, что жизнь, твоя жизнь, всегда любезно позволит тебе в эту постоянность вернуться. И неважно, давно ли ты от нее уехал и далеко ли забрался. Более того, в эту неделю начинаешь радоваться самому существованию того, что тебе и так всегда нравилось – торговцу за сокоренными грецкими орехами на Кросби-стрит, который всегда машет тебе в ответ, когда пробегаешь мимо, сэндвичем с фалафелем и двойной порцией маринованной редьки, которые продают в фургончике в конце квартала, и которых тебе однажды так захотелось в Лондоне, что ты проснулся посреди ночи. Самой квартире и солнечному свету, который в течение дня перепрыгивает с одного ее конца на другой. И всем твоим вещам, и еде, и кровати, и душевой кабине, самому запаху дома. Ну и, конечно, там есть человек, к которому ты возвращаешься, к его лицу, телу и голосу, к его прикосновениям, к тому, как он всегда дает тебе договорить, прежде чем начать отвечать, даже если ты говоришь очень долго, к тому, как медленно улыбка рассвечивает его лицо, будто луна всходит, и к тому, как явно он по тебе скучал и как явно рад тебя видеть. Ну а если ты совсем везучий, там будет еще и то, что этот человек для тебя сделал, пока ты был в отъезде. В кухонном шкафу, в морозилке, в холодильнике будет твоя любимая еда, твой любимый скотч. В шкафу обнаружится любимый свитер. Ты думал, что в прошлом году забыл его в театре, а он выстиранный и аккуратно сложенный, будет лежать на полке. Болтавшиеся пуговицы на рубашке будут крепко пришиты, почта будет сложена стопочкой на краю стола. На полях контракта для съемок рекламной кампании австрийского пива, которые будут проходить в Германии, он оставит пометки, чтобы ты знал, что обсудить со своим юристом. Он об этом ничего не скажет. Но ты будешь знать, что он делал это с искренним удовольствием. Ты будешь знать. В какой-то мере, пусть и очень небольшой, но все же ты любишь и эту квартиру, и этого человека за то, как он обустраивает для тебя дом. И когда ты ему об этом скажешь, он не обидится, а только обрадуется. И ты сам тоже обрадуешься, потому что говорил это с благодарностью. И в эти дни, почти через неделю после возвращения, ты станешь задаваться вопросом. Зачем же ты так часто уезжаешь, и не стоит ли, после того, как развяжешься со всеми обязательствами на следующий год, побыть какое-то время здесь, дома? Но постоянные отъезды отчасти всем этим и вызваны. И это понятно им обоим. Когда он официально объявил о своих отношениях с Джудом, и пока он сам, Кит и Эмиль выжидали, что же случится дальше, его снова охватила прежняя неуверенность. А вдруг его больше не будут снимать? А вдруг это конец? Теперь он, конечно, и сам видел, что все прошло почти без какой-либо ощутимой заминки, но минул целый год, пока он, наконец, снова смог поверить в то, что для него ничего не изменилось, что все те же режиссеры жаждут его снимать и все те же не жалуют. «Чушь собачья», — сказал Кит, и он был ему за это благодарен, да с тобой все хотят работать. И что в любом случае актером он остался все тем же, не лучше и не хуже прежнего. Но если прежним актером ему и удалось остаться, остаться прежним человеком ему не дали. И спустя несколько месяцев после того, как его публично объявили геем, а он не стал это опровергать, у него и пресс-агента не было. Некому было заниматься всякими признаниями и отрицаниями, он обнаружил, что теперь у него появилось больше вариантов для самоидентификации, чем за все предыдущие годы. До этого его взрослая жизнь складывалась таким образом, что он чаще расставался с какими-то сторонами своего «я», перестал быть братом, перестал быть сыном. Но одно единственное откровение, и он стал геем, актером-геем, высокооплачиваемым актером-геем, высокооплачиваемым и не афиширующим свою ориентацию актером-геем, высокооплачиваемым лицемерным актером-геем. Где-то год назад он ужинал с режиссером по имени Макс, с которым они были много лет знакомы, и за ужином Макс пытался убедить его выступить на одном торжественном вечере с речью в поддержку организации, которая занимается защитой прав геев, а заодно объявить о своей гомосексуальности. Организацию эту Вильям поддерживал и сказал Максу, что с радостью вручит какую-нибудь награду или оплатит часть билетов на мероприятие, что он, впрочем, и делал каждый год все последние 10 лет. Но открыто заявлять о своей гомосексуальности не будет, потому что заявлять тут не о чем. Он не гей. «Вильям», — сказал Макс, — «ты встречаешься с мужчиной, ты живешь с мужчиной. Именно это и называется быть геем». «Я не живу с мужчиной», — сказал он и сам понял, насколько абсурдно это звучит. «Я живу с Джудом». «О, Господи!» — пробормотал Макс. Он вздохнул. Макс был старше его на 16 лет. Его юность пришлась на то время, когда борьба за самоопределение и была самоопределением. И он понимал Макса и вообще всех, кто сначала донимал его уговорами публично признать себя геем, а когда он отказывался, обвинял в том, что он трус и лицемер, что он сам себе противен и засовывает голову в песок. За него вдруг решили, что он стал представлять отдельную группу людей, и он понимал, что его желание, хочет ли он их представлять или не хочет, здесь особо роли не играет. Понимал, и все равно не мог на это решиться. Джуд рассказал ему, что они с Калибом никому не говорили о своих отношениях. Джуд, конечно, все скрывал, потому что ему было стыдно, а Калиб, потому что чувствовал себя хоть самую малость, но виноватым. Вильям, по крайней мере, на это очень надеялся. Но и он сам чувствовал, что их отношения с Джудом принадлежат только им двоим. Они для обоих были чем-то неприкосновенным, выстраданным и уникальным. Довольно нелепо, конечно, но что поделать. Именно это он и чувствовал, хотя быть таким актером, как он, во многом означало не принадлежать себе. Означало, что любой может раскрыть рот и осудить, обсудить и раскритиковать в нем все. Его внешность, его умения, его игру. Но не отношения, это другое. В них он играл роль только для одного человека. И этот человек был его единственным зрителем. И кто бы там что себе не воображал, но другой публики у него не было. Кроме того, отношения эти казались ему неприкосновенными, потому что он сам только недавно, в последние полгода или около того, приноровился к их ритму. Человек, которого, как ему думалось, он знал, на деле оказался несколько другим, и он не сразу свыкся с тем, что ему предстоит увидеть еще много скрытых граней. Это как если бы он долго считал некую фигуру пентаграммой, а она оказалась додекаэдром, многосторонним, многогранным, измерить который было бы не так просто. Но, несмотря на все это, у него и в мыслях не было уходить от Джуда. Он остался не колеблясь, из любви, из верности, из любопытства. Но ему пришлось нелегко. По правде сказать, временами ему было невыносимо трудно, и времена эти еще не прошли. Когда он пообещал себе, что не станет исправлять Джуда, он позабыл, что невозможно разгадать человека и не желать при этом его исправить. Все равно, что диагностировать проблему и даже не попытаться ее решить. Это не просто легкомысленно, это преступно. Основной проблемой был секс, их сексуальная жизнь и отношение к ней Джуда. Они с Джудом были вместе уже 10 месяцев. Вильям все ждал, пока Джуд будет готов. И к концу 10 месяца, такого затянувшегося целибата, у него не было с 15 лет, и выдержал он отчасти, взяв себя на слабо, вроде как когда люди перестают есть хлеб или пасту за компанию с партнерами. Он уже серьезно беспокоился насчет того, чем это все закончится, и может ли Джуд вообще заниматься сексом. Откуда-то он знал, всегда знал, что Джуд пережил насилие, что с ним случилось что-то ужасное, может быть, и не один раз, но к своему стыду никак не мог найти верные слова, чтобы поговорить с ним об этом. Вильям твердил себе, что даже если и сумеет найти слова, Джуд все равно не станет с ним это обсуждать, пока не будет готов. Но сам в то же время понимал, что он, по правде сказать, просто-напросто трус и трусость. Единственная причина его бездействия. Но потом он вернулся из Техаса. И секс у них все-таки случился, и он вздохнул с облегчением. Еще и от того, что ему было очень хорошо, что не было никакой неловкости, неестественности. А когда оказалось, что Джуд сексуально подкован куда лучше, чем он думал, он вздохнул с облегчением в третий раз. Впрочем, пока что он обходил вопрос о том, отчего Джуд так опытен. Неужели Ричард был прав, и Джуд все это время жил какой-то двойной жизнью? Такое объяснение казалось слишком уж простым. Но альтернатива ему, что знания эти Джуд получил еще до их встречи, то есть в детстве, попросту не укладывались в голове. И поэтому, терзаясь огромнейшим чувством вины, он промолчал. Он решил поверить в теорию, которая не слишком усложняла его жизнь. Впрочем, однажды ему приснился сон, будто они с Джудом занимались сексом. Тем вечером секс и вправду был. И потом Джуд лежал с ним рядом и плакал, стараясь сделать это беззвучно, но у него не получалось, и он знал, даже во сне знал, почему он плачет. Потому что он всего этого не выносит. Не выносит того, что Вильям заставляет его делать. Поэтому в следующий раз он без обиняков спросил Джуда: «Тебе это нравится?» Каким будет ответ, он не знал. Но, наконец, Джуд сказал «да», и он снова вздохнул с облегчением. Иллюзия может продолжаться, равновесие не будет нарушено, ему не придется заводить беседу, которую он и как начать-то не знал, не говоря уже о том, чтобы вести. Ему все виделось лодочка, надувная шлюпка, которая раскачивалась на волнах, но потом выправлялась и спокойно плыла себе дальше, хотя вода под ней была черная, кишела чудовищами и клубками водорослей, и с каждой новой волной казалось, что они вот-вот утянут лодочку под воду, и она, булькая, скроется из виду и пропадет на дне океана. Но время от времени, очень редко, очень случайно, не уследишь, ему случалось замечать лицо Джуда, когда он входил в него или после, ощущать его молчание, такое черное и всеобъемлющее, что оно казалось газообразным. И тогда он знал, что Джуд солгал ему, что он задал ему вопрос, на который можно было дать лишь один ответ. И Джуд этот ответ ему дал, но только на словах. И тогда он принимался спорить сам с собой, пытаясь оправдать свое поведение и вместе с тем упрекая себя за него. Но если он был с собой совсем честен, то признавал, проблема существует. Впрочем, в чем именно она заключалась, сформулировать он тоже не мог. В конце концов, ведь когда он хотел секса, его хотел и Джуд. Хотя разве это уже само по себе не подозрительно? Но он еще ни разу не встречал человека, который так избегал прелюдии, который даже не желал говорить о сексе, который даже само слово никогда не произносил. «Вильям, я стесняюсь», — всякий раз отвечал Джуд, стоило ему завести об этом разговор. «Давай сделаем это, и все». Ему часто казалось, будто они занимаются сексом на время, и его задача — сделать все быстро и максимально аккуратно, и потом об этом не разговаривать. Отсутствие эрекции у Джуда его беспокоило куда меньше, чем странное чувство, которое он иногда испытывал, слишком неопределенное и противоречивое, даже и название не подберешь, что с каждым их новым контактом он все ближе подбирается к Джуду, а Джуд удаляется от него. Джуд говорил все, что нужно, издавал все нужные звуки, был ласковым и на все готовым, и все равно Вильям знал, что-то было не так. Его это озадачивало, ведь всем и всегда нравилось заниматься с ним сексом. А тут-то что происходит? И, как назло, от этого ему еще больше хотелось секса, хотя бы ради того, чтобы получить ответы на свои вопросы, даже если ответов этих он боялся. И точно так же, как он знал о проблемах в их сексуальной жизни, он знал и о том, знал даже не зная, никто ему об этом не говорил, что именно из-за секса Джуд себя и режет. И тогда его пробирала дрожь. От осознания этого, от того, что не может он больше выдумывать себе оправдания, до того они старые и затасканные, «Вильям Рагнарсон, что это ты еще надумал? Да у тебя мозгов не хватит во всем разобраться. Оправдание, чтобы не рыть глубже, не совать руку в кишащую змеями и мокрицами слизь прошлого Джуда, не искать там многостраничный, обернутый в пожелтевший целлофан том, где прячется ключ к человеку, которого, как ему казалось, он в целом вполне разгадал». А затем он неизбежно начинал думать о том, что ни у кого из них, ни у него, ни у Малкольма, ни у Джей Би, ни у Ричарда, ни даже у Гарольда не хватило на это смелости. У каждого нашлись причины, чтобы не пачкать рук. Одного Энди нельзя было в этом упрекнуть. Но все равно. До чего легко было притворяться, не замечать того, что он знал. Потому что по большей части притворство не стоило ему никакого труда. Потому что они были друзьями. Потому что им нравилось быть вместе. Потому что он любил Джуда. Потому что у них была жизнь на двоих. Потому что его к нему тянуло. Потому что он его желал. Но у него был Джуд, которого он знал днем. Ну хорошо, даже на рассвете и в сумерках. И еще один Джуд, который завладевал его другом на несколько часов каждую ночь. И это, как он иногда боялся, и был настоящий Джуд. Этот Джуд в одиночку бродил по квартире. У него на глазах медленно водило лезвием по руке, широко распахнув глаза от дикой боли. И до него он никогда не мог достучаться, сколько бы он его ни успокаивал, как бы ему ни угрожал. Иногда казалось, что именно этот Джуд и управляет их отношениями. И когда он появлялся, никто, даже Вильям, не мог его прогнать. Он упрямо не сдавался. Он прогонит его силой своей любви, ее настойчивостью, ее мощью. Он понимал, что это ребячество, но все упрямые поступки и есть ребяческие. А здесь ему, кроме упрямства, вооружиться было и нечем. Терпение, упрямство, любовь. Нужно верить, что этого ему хватит. Нужно верить, что они окажутся сильнее привычек Джуда, как бы усердно, как бы долго тот им не следовал. Иногда он получал что-то вроде отчета об успеваемости от Энди с Гарольдом, которые всякий раз при встрече принимались его благодарить. Не то чтобы он считал это необходимым, но, с другой стороны, это его подбадривало. Значит, перемены, которые он подмечал в Джуде, что он стал чуть заметнее проявлять чувства, чуть меньше стесняться своего тела, не были плодом его воображения. И в то же время он остро ощущал, что остался один. Один – со своими вновь возникшими подозрениями насчет Джуда и истинной глубины его проблем, один с пониманием, что тот никак не может, да и не хочет, нормально с этими проблемами разобраться. Несколько раз он порывался позвонить Энди, спросить его совета, спросить его, правильно ли он поступает, но не позвонил. Вместо этого он позволил своему природному оптимизму заслонить все страхи. Превратить их отношения во что-то солнечное и радостное. На него часто накатывало чувство, то же самое было и на Лиспинард-стрит, что они играют в домик, что он живет в какой-то мальчишеской фантазии, когда представляешь, как вместе со своим лучшим другом сбежишь от всего мира с его правилами и будешь жить в каком-нибудь совершенно непригодном для жилья, но вполне просторном месте, в вагоне поезда, шалаше на дереве, которое не должно было быть домом, но стало им просто потому, что его обитатели общими усилиями в это поверили. Мистер Ирвин не так уже ошибался. То и дело, думал он. Жизнь и впрямь казалась ему какой-то затянувшейся пижамной вечеринкой, которая длилась уже третий десяток лет, и на которой его накрывало волнующим чувством, будто ему удалось прикарманить что-то ценное, что-то, чего их должны были лишить еще много лет тому назад. Когда, например, ты приходишь на вечеринку, и кто-нибудь порит чушь, а вы с ним сидите за столом напротив друг друга, и он взглядывает на тебя, совершенно не меняясь в лице, только легонько так скидывая бровь, и тебе приходится торопливо глотать воду, чтобы от хохота еда не вывалилась изо рта. А потом вы с ним возвращаетесь к себе в квартиру, в вашу абсурдно прекрасную квартиру, которую вы обожаете почти до неприличия, и вам не нужно друг другу объяснять, почему вы ее так обожаете и разбираете по косточкам весь этот ужасный обед, и смеетесь так, что счастье начинает ассоциироваться с болью. Или, например, ты каждый вечер можешь обсудить все свои проблемы с человеком, который умнее и вдумчивее тебя, поделиться мыслью, что столько лет прошло, а у вас обоих все никак не пройдет изумление и неловкость от того, что вы теперь богаты, богаты до нелепости, богаты, как злодеи из комиксов. Или когда вы едете домой к его родителям, один из вас ставит совершенно инопланетный плейлист, которому вы оба подпеваете во всю глотку. Дурачитесь на всю катушку так, как не дурачились никогда, даже в детстве. И чем старше становишься, тем отчетливее понимаешь, что людей, с которыми тебе хочется быть, а не встречаться время от времени, очень, очень мало. И в то же время вот он ты, а рядом с тобой человек, с которым тебе и так всегда хотелось быть, даже когда все было сложно и непонятно. Так что счастлив. Да, он был счастлив. Ему даже думать об этом не нужно было. Вот честно, не нужно. Он знал, что он человек простой, проще не придумаешь, а ему в результате выпало быть вместе со сложнейшей личностью. «Все, что мне нужно», — сказал он Джуду как-то ночью, пытаясь описать словами удовольствие, которое в тот миг булькало у него внутри, будто вода в ярко-голубом чайнике. «Это любимая работа. Жилье и человек, который меня любит. Понимаешь? Ничего сложного». Джуд печально рассмеялся. «Вильям», — сказал он, — «я тоже только этого и хочу». «Но у тебя же это все есть», — тихо сказал он, и Джуд тоже замолчал. «Да», — наконец сказал он, — «ты прав». Но по его голосу было слышно, что сам он не очень-то в это верит. Во вторник ночью они лежат рядом и то заводят, то обрывают путанную полубеседу, которая начиналась у них всякий раз, когда они уже засыпали, но изо всех сил старались не заснуть, как вдруг Джуд окликает его до того серьезным голосом, что он резко открывает глаза. «Что такое?» — спрашивает он. И лицо у Джуда такое замершее, такое строгое, что ему становится страшно. «Джуд», — говорит он, — «ну, выкладывай». «Вильям, ты знаешь, что я старался не резать себя», — говорит он, и Вильям кивает, ждет, что он скажет дальше. «И я буду и дальше стараться», — продолжает Джуд. «Но я не всегда смогу удержаться». «Я знаю», — говорит он, — «я знаю, как ты стараешься. Я знаю, как тебе тяжело». Тогда Джуд отворачивается от него. И Вильям поворачивается к нему, обнимает его сзади. «Я просто хочу, чтобы ты это понимал, если я снова совершу ошибку», — глухо говорит Джуд. «Конечно, я пойму», — говорит он. «Конечно, Джуд». Наступает долгое молчание, и он ждет, не скажет ли Джуд чего-то еще. У него тело марафонца, худое, с поджарыми мышцами, но за последние полгода он исхудал еще больше. Он теперь почти такой же худой, каким был, когда его выписали из больницы, и Вильям еще крепче прижимает его к себе. «Ты сильно похудел», — говорит он. «Работа», — отвечает Джуд, и они снова молчат. «Мне кажется, тебе надо есть побольше», — говорит он. Для роли Тьюринга ему пришлось набрать вес. Часть он уже, конечно, сбросил, но все равно рядом с Джудом он кажется себе огромным, каким-то надувшимся пузырем. «Энди решит, что я плохо о тебе забочусь, и будет на меня орать», — добавляет он, и Джуд издает какой-то звук, который он принимает за смех. На следующее утро, накануне Дня Благодарения, они оба в хорошем настроении. Оба любят поездки в машине. Они загружают в багажник сумки и коробки с печеньями, пирогами и хлебом, которые Джуд испек для Гарольда с Джулией, и выезжают с утра пораньше. Сначала едут на восток, прыгая по мощенным улочкам Сохо. Потом проносятся по магистрали ФДР, подпевая саундтреку дуэтов. Проехав Вустер, они останавливаются на заправке, и Джуд выходит купить мятных постилок и воды. Он ждет в машине, листает газету. У Джуда звонит телефон. Он смотрит, кто звонит, и отвечает. «Ты уже сказал Вильяму?» — слышит он голос Энди, не успев даже сказать привет. «У тебя есть еще 3 дня, Джуд. Не то я сам ему скажу. Я серьезно». «Энди», — говорит он, и в трубке наступает резкая, внезапная тишина. «Вильям», — говорит Энди, — «блядь». На заднем плане он слышит, как звонко и радостно взвизгивает ребенок. «Дядя Энди сказал нехорошее слово». И тут Энди снова чертыхается, и он слышит, как захлопывается дверь. «Почему ты отвечаешь на телефон Джуда?» — спрашивает Энди. «Где он?» «Мы едем к Гарольду и Джулии», — отвечает он. «Он вышел купить воды». В телефоне тишина. «Энди, скажи, что?» — спрашивает он. «Вильям», — начинает Энди и умолкает. «Не могу. Мы договорились, что он сам тебе скажет». «Он ничего мне не сказал», — говорит он, — чувствуя, как в нем слоятся эмоции. Слой страха, слой раздражения, слой страха, слой любопытства, слой страха. «Уж лучше ты мне скажи, Энди», — говорит он. В нем поднимается паника. «Что-то плохое?» — спрашивает он. Потом начинает умолять. «Энди, не надо так со мной». Он слышит, как Энди дышит медленно. «Вильям», — тихо говорит он, — Спроси, откуда у него на самом деле взялся ожог на руке. Мне пора. «Энди!» — кричит он. «Энди!» Но Энди отсоединился. Он оборачивается. Выглядывает из окна и видит, что Джуд идет к машине. «Ожог», — думает он. «А что с ожогом?» Джуд обжегся, когда жарил бананы, как любит Джей Би. «Сраный Джей Би», — сказал он, увидев забинтованную руку Джуда. «Из-за него всегда все через жопу». И Джуд засмеялся. «Ну а если серьезно», — сказал он. «Ты как, Джуди, в порядке?» И Джуд сказал, что он в порядке, что он сходил к Энди, и они пересадили на ожог какой-то материал, похожий на искусственную кожу. Тогда они даже повздорили из-за того, что Джуд не сказал ему, что ожог серьезный. Из имейла Джуда он понял, что там обычный волдырь, не тот случай, чтобы кожу пересаживать. И опять повздорили утром, когда Джуд сказал, что поведет машину, хотя видно было, что рука у него еще болит. Но так что же там с ожогом? И тут внезапно он понимает, что слова Энди можно истолковать только одним способом. И он резко опускает голову, потому что его начинает подташнивать так, будто его кто-то ударил. «Извини», — говорит Джуд, садясь в машину. «Очередь никак не кончалась». Он вытряхивает постилки из коробки, и тут поворачивается и видит его. «Вильям», — спрашивает он, — «что случилось? У тебя жуткий вид». «Энди звонил», — говорит он, и смотрит на лицо Джуда. Смотрит, как оно мертвеет, как на нем проступает страх. «Джуд», — говорит он, и его собственный голос кажется ему далеким, будто доносится из глубокого ущелья. «Откуда у тебя ожог на руке?» Но Джуд ничего не отвечает, просто смотрит на него. «Это все не взаправду», — твердит он себе. «Но, конечно, это все взаправду». «Джуд», — повторяет он, — «откуда у тебя ожог на руке?» Но Джуд все смотрит на него, не раскрывая рта, и он спрашивает снова и снова, и, наконец, «Джуд!» — кричит он, и собственная ярость его ошеломляет, а Джуд дергается, сжимается. «Джуд, говори! Говори сейчас же!» И тогда Джуд говорит что-то так тихо, что ничего не слышно. «Громче!» — кричит он. «Я тебя не слышу!» «Я себя обжег!» — наконец еле слышно произносит Джуд. «Как?» — разъяренно спрашивает он. И снова Джуд отвечает так тихо, что он почти ничего не слышит, но отдельные слова все-таки различить удается. «Оливковое масло, спичка, огонь». «Почему?» — в отчаянии воет он. «Почему ты это делаешь, Джуд?» Он так зол на себя, на Джуда, что впервые за все то время, что они знакомы, ему хочется его ударить. И он представляет, как его кулак врезается в нос Джуда, в его щеку. Он хочет видеть, как сминается его лицо, хочет сам его смять. «Чтобы не резать себя», — тихонько говорит Джуд, и от этого в нем все снова закипает. «Так, значит, я во всем виноват?» — спрашивает он. «Ты это делаешь, чтобы меня наказать?» «Нет», — умоляет его Джуд. «Нет, Вильям, нет, я просто...» Но он его обрывает. «Почему ты так и не рассказал мне, кто такой брат Лука?» — слышит он свой голос. Он видит, как Джуд вздрагивает. «Что?» — спрашивает он. «Ты обещал, что скажешь», — говорит он. «Помнишь? Обещал сделать подарок на день рождения». Последние слова выходят куда саркастичнее, чем он хотел. «Скажи», — говорит он, — «скажи прямо сейчас». «Не могу, Вильям», — говорит Джуд. «Пожалуйста, пожалуйста». Он видит, как мучается Джуд, но все равно настаивает. «У тебя было 4 года, чтобы придумать, как мне об этом рассказать», — говорит он. И когда Джуд пытается вставить ключ в зажигание, он выхватывает ключ. «Мне кажется, отсрочка была порядочной. Говори сейчас же». Джуд никак на это не реагирует, и тогда он снова кричит на него. «Говори!» «Это был один из братьев в монастыре», — шепчет Джуд. «И?» — кричит он. «Какой же я тупой!» — думает он. «Я такой, такой, такой тупой! Такой наивный! И одновременно он меня боится! Я кричу на человека, которого люблю, и он меня боится!» Вдруг он вспоминает, как много лет назад орал на Энди. «Ты просто бесишься, потому что он твой пациент, и ты сам ни хера ему помочь не можешь! Вот и валишь все на меня!» «Господи!» — думает он. «Господи! Почему же я так себя веду?» «Я сбежал с ним», — говорит Джуд, и голос у него такой тихий, что Вильяму приходится склониться к нему, чтобы что-то расслышать. «И?» — говорит он, но видит, что Джуд вот-вот расплачется, и вдруг умолкает, отодвигается от него. Он вымотан. Его от самого себя тошнит, и к тому же внезапно его охватывает страх. А что, если следующий его вопрос и станет тем вопросом, который пробьет ворота? И все, что он всегда хотел знать о Джуде, все, с чем он никогда не хотел сталкиваться, наконец хлынет наружу. Так они сидят очень долго, и машина полнится их судорожными вздохами. Он чувствует, как у него немеют кончики пальцев. «Поехали», — наконец говорит он. «Куда?» — спрашивает Джуд, и Вильям взглядывает на него. «До Бостона всего час остался», — говорит он. «И они нас ждут», — вытирает лицо платком. Берет у него ключи, и они медленно выруливают с заправки. Пока они едут по шоссе, он вдруг ясно представляет себе, что это такое — поджечь себя. Он вспоминает, как бойскаутом разводил костры, шалашек из веточек, которые нужно было соорудить над скомканной газетой, как от переливов пламени подрагивает воздух. Какими до ужаса красивыми были эти переливы. И потом он представляет, как Джуд делает это собственной кожей. Как эта рыжина разъедает его плоть, и его начинает тошнить. «Останови!» — задыхаясь, говорит он Джуду, и Джуд, взвизгнув тормозами, съезжает с дороги, и он высовывается из машины, и его тошнит до тех пор, пока ему больше нечем блевать. «Вильям!» — говорит Джуд, и от одного звука его голоса он приходит и в ярость, и в отчаяние разом. Весь оставшийся путь они молчат. И когда Джуд рывками выруливает на подъездную дорогу к дому Гарольда и Джулии, они обмениваются взглядами. Буквально секунду. Ему кажется, что перед ним человек, которого он видит впервые в жизни. Он смотрит на Джуда и видит привлекательного мужчину. У него изящные руки и длинные ногти. У него красивое лицо. Такое лицо, на которое раз посмотришь и не можешь оторвать взгляда. Если бы он встретил его на вечеринке или в ресторане, то заговорил бы с ним только ради того, чтобы был повод на него глядеть, и никогда бы не подумал, что этот мужчина режет себя так, что кожа у него на руках напоминает скорее хрящевые наросты, чем кожу, или что когда-то он встречался с человеком, который сбил его так, что он чуть не умер, или что однажды вечером он натер кожу маслом, чтобы пламя, которое он поднес к своему телу, горело сильнее и ярче. И что эту идею ему заронил в голову человек, который однажды, давным-давно, сделал с ним ровно то же самое, когда он был еще ребенком, и весь его поступок заключался в том, что он взял блестящую, манящую штучку со стола презренного и презираемого им попечителя. Он хочет что-то сказать и уже открывает рот, как тут они слышат Джулию с Гарольдом. Те их зовут, приветствуют, и оба они моргают, отворачиваются, вылезает из машины, попутно растягивая рты в улыбках. Он целует Джулию и слышит, как позади него Гарольд спрашивает Джуда. «С тобой все нормально?» «Точно. Вид у тебя какой-то не такой». И затем слышит, как Джуд вполголоса заверяет его, что все в порядке. Джуд отправляется прямиком на кухню, а он берет сумку с их вещами и идет в спальню. Он вытаскивает зубные щетки, электробритвы, кладет их в ванной, а затем ложится на кровать. Он спит до вечера, ни на что другое сил у него нет. За столом их всего четверо, и он быстро репетирует смех перед зеркалом, перед тем, как спуститься в столовую к остальным. За ужином Джуд почти все время молчит, но Вильям старается и говорить, и вслушиваться в разговор, как если бы ничего не случилось, хотя это трудно, и голова у него забита тем, что он узнал. Несмотря на ярость и отчаяние, которые его снедают, он замечает, что тарелка Джуда почти пуста. Но когда Гарольд говорит «Джуд, тебе надо есть побольше, а то ты совсем отощал, верно, Вильям?» и смотрит на него в поисках поддержки, обычно он автоматом включался в уговоры, он только пожимает плечами. «Джуд уже взрослый», — говорит он, и ему самому собственный голос кажется странным. Он сам знает, как ему лучше. И краешком глаза он видит, как Джулия с Гарольдом переглядывается. А Джуд опускает голову и сидит, уставившись в тарелку.